Алексей Глушановский. Книга четвертая. Путь демона. Возводить на трон правителя, оказывается, очень неблагодарное дело. Все так и норовят подстроить тебе какую-нибудь пакость. Например, ткнуть спину магическим кинжалом. Естественно, ради одной государственной необходимости. Никак иначе. Вот только предавшие немного не учли всех возможностей Олега. Некогда веселого студента из нашего мира, а ныне могущественного демона-некроманта, да и его друзья, личи и вампиры, вовсе не согласны с тем, чтобы он отправился в царство мертвых после такой ерунды. Так что пришлось Олегу из могилы по-быстрому выкарабкиваться, дабы восстановить справедливость. А уж когда демон-некромант со всем своим энтузиазмом берется восстанавливать справедливость, то окружающие очень скоро понимают, что старая латинская пословица «пусть рухнет мир, но восторжествует правосудие» иногда может рассматриваться в буквальном смысле.